Глава 37. Попасли, блядь, свиней. Да уж, кто бы мог подумать, что сраный ублюдок окажется нежитью, задумчиво почесал подбородок Бернард, глядя на солнце, медленно поднимающееся из-за кромки дальнего леса. Ведь как хорошо маскировался, никто до последнего не догадывался, что он такое. «Ну, как бы то ни было, это ему не помогло», — хмыкнул я, устало опираясь на зубец городской стены. «Засранец все-таки сдох. Надеюсь, на этот раз насовсем». «Хочется в это верить», — кивнул капитан. «Хотя такие существа, как он, редко уходят навсегда. Рано или поздно он может вернуться. Ну да это теперь забота епископа». «Не твоя?» Удивленно поднял бровь я. «Я-то думал, ты теперь будешь тут за порядком следить, по крайней мере, представлять, так сказать, светскую сторону власти». «Нет», — покачал головой Бернард, — «я отправляюсь в столицу. Кто-то должен доложить королю, что тут произошло. Быть может, он даже соизволит пристать сюда войска, прежде чем это сделают дружки покойного Девалона». «Значит, нам по пути?» «Верно. Поедем мы вместе», — хмыкнул Бернард. «Так безопаснее, да и выбить вам телеги, лошадей и припасы за счет городской казны, иначе было бы просто невозможно. Отправляемся завтра на рассвете. Сегодня можете передохнуть». «Думаешь, успеем до зимы?» «Не знаю», — пожал плечами Бернард. «Но чем дольше мы медлим, тем больше у врага шансов отвоевать свое положение здесь». «В любом случае, рад, что у меня будут такие попутчики. Я тоже». Мы замолчали, глядя на то, как солнце медленно выползает из-за темной лесной гряды, заливая небо своим ярко-алым светом. Холодный ветерок приятно обдувал лицо. Боль в голове уже почти прошла. О ней напоминало лишь редкое покалывание в висках, да периодически подкатывавший к горлу комок. Но я еще, можно сказать, легко отделался. Ансельм вон теперь едва ходить может, и то с чужой помощью. Сестры милосердия ордена, конечно, сказали, что он восстановится, но на это потребуется уйма времени. «Ладно, пойду я». Капитан отлепился от зубца и хотел уже было неловко поковылять вниз по лестнице, но я его остановил. «Погоди», — остановил его я. «После всего произошедшего у меня остался только один вопрос, на который ты говорил, что знаешь ответ». «Ну, спрашивай», — равнодушно пожал плечами Бернард. «Так кто убил старосту предместий?» «А», — махнул рукой капитан, — «это люди Девалона постарались. Ублюдок узнал, что среди наемников у него появились враги, и решил подосрать всем сразу, убив единственного человека, который мог выписать вам проход внутрь города, и попутно он подставил всех, кого мог, совершенно случайно почти попав в цель». Бернард тяжело вздохнул. «Вас бы повесили, если б на моем месте оказался другой капитан. Ублюдок был на волосок от победы, и победила его, можно сказать, банальная случайность. Ладно, заболтался я тут с тобой, пойду, надо собираться в дорогу». «Угу», – кивнул я и прикрыл глаза, втягивая свежий утренний воздух. Вот только мне не суждено было остаться наедине с самим собой. Перед взором выскочила новая надпись. «Контракт свинопасы завершен. Получено 10 очков уважения в Демерворте». Я открыл глаза, повернулся лицом к городу и посмотрел на дым, до сих пор поднимавшийся над обуглившимися руинами казарменного квартала. Затем перевел взгляд на улицы, до сих пор перекрытые баррикадами и усеянные мертвыми телами, на обломки разрушенных катапульт и домов, в которых уже вовсю копошились местные жители, на трупы стражников, нежити и бойцов святого воинства, сваленные в кучу во внутреннем дворе замка. В голове крутилась одна единственная мысль. «Да уж, попасли, блядь, свиней!» Конец книги. Читал Александр Чайцын. Сентябрь 2023 года.